Наследие всадника. «Проснись, Арагон!» Он пошевелился и застонал. «Мне нужна твоя помощь! Что-то не так!» Звала Сапфира. Арагону очень хотелось спать, и он не ответил. Но Сапфира снова окликнула его. «Вставай!» «Отстань!» – проворчал он. «Арагон!» Ему показалось, что она проревела это слово прямо ему в ухо. Он тут же вскочил и машинально нашарил свой лук. Сапфира склонилась над Бромом, который скатился с носилок и нелепой грудой тряпья лежал на полу пещеры. Лицо его было искажено, кулаки сжаты, его корежили страшные судороги. Арагон бросился к нему, опасаясь самого худшего. «Помоги, я не смогу удерживать его!» — крикнул он Муртагу, хватая Брома за руки. «Он навредит себе!» Бок у него болел страшно, особенно тяжело было, когда Бром начинал вырываться. Вдвоем они удерживали старика до тех пор, пока судороги не прекратились. Потом осторожно переложили его на носилки. Бром весь горел. Казалось, этот жар можно почувствовать, даже не прикасаясь к его лбу. Арагон попросил Муртага принести воды и какую-нибудь тряпицу и обтер Брому лицо, пытаясь хоть немного унять страшный жар. И только тут заметил, что снаружи светит солнце. «Долго мы спали?» – спросил он у Сапфиры. «Довольно долго. Я большую часть времени дежурила возле Брома. Он был ничего, вот только несколько минут назад вдруг стал метаться. Я разбудила тебя, когда он упал на пол». Арагон встал и попытался распрямить плечи, но сломанные ребра тут же дали о себе знать. Вдруг он почувствовал, как кто-то крепко схватил его за руку и увидел, что глаза Брома открыты и смотрят прямо на него. «Подай мне бурдюк с вином!» — с трудом прохрипел Бром. «Ты очнулся!» — радостно воскликнул Арагон. «Только вино тебе пить не стоит, от него тебе только хуже станет!» «Принеси бурдюк, мальчик, просто принеси!» Вздохнул Бром, и рука его бессильно упала. «Сейчас, я сейчас, ты только держись!» Арагон метнулся к сидельным сумкам и в отчаянии крикнул. «Я не могу его найти!» «На вот, возьми мою фляжку!» — предложил ему Муртаг. Арагон схватил ее и вернулся к Брому. «Вот, я принес вино!» — сказал он, опускаясь на колени. Муртаг деликатно отошел в сторону, к самому входу в пещеру, чтобы они могли побыть наедине. «Хорошо!» — еле слышно прошептал Бром и слабо шевельнул рукой. «А теперь промой вином мою правую ладонь!» «Что?» — удивился Арагон. «Никаких вопросов! У меня нет времени!» Озадаченный, Арагон вытащил из фляжки затычку, вылил немного вина на правую ладонь Брома и стал втирать вино в кожу. «Еще!» — хрипло потребовал Бром. Арагон плеснул ему на ладонь еще вина и тер до тех пор, пока с ладони не исчез коричневатый налет. И тут у Арагона просто рот от изумления раскрылся. На ладони Брома засиял знак Гюдвея Игнасия. «Так ты всадник?» Арагон не верил собственным глазам. Улыбка, исполненная боли, скользнула по лицу Брома. «Был им когда-то, совсем молодым, моложе, чем ты сейчас. Я был избран самими всадниками. Они приняли меня в свои ряды, и за годы учебы я очень подружился с одним юношей. Его звали Марзан. Да, это его впоследствии стали называть проклятым». У Арагона даже дыхание перехватило, это ведь было не менее 100 лет назад. «Марзан предал нас и перешел на сторону Гальбаторикса. А во время битвы при Даро-Арибе на острове Вренгард мой молодой дракон был убит. Ее звали Сапфира». «Почему же ты мне раньше этого не рассказывал?» — тихо спросил Арагон. Бром усмехнулся. «Просто пока необходимости не было». И умолк. Дышал он с трудом, руки были мучительно стиснуты. «Я стар, Арагон, очень стар. Хотя дракон мой был убит, но жил я дольше, чем большинство всадников. Ты и представить себе не можешь, что это такое, дожить до моих лет, оглядываться назад и понимать, что ты начинаешь забывать даже собственное прошлое, а впереди видеть только... Но я всю жизнь тосковал о моей Сапфире и ненавидел Гальбаторикса, который ее погубил». Глядя на Арагона красными от жара глазами, он страстно воскликнул. «Не допускай, чтобы такое случилось и с тобой. Не допускай. Храни Сапфиру, как зеницу ока. Сбереги ее даже ценой собственной жизни. Ибо без своего дракона всаднику вряд ли вообще стоит жить». «Ты не должен так говорить. С Сапфирой ничего не случится!» — воскликнул Арагон с неожиданной для него самого тревогой. Бром чуть повернул голову, почти невидящим взглядом скользнул по застывшему у входа в пещеру Муртагу и пробормотал. «Должно быть, я просто брежу». Потом он вновь посмотрел на Арагона, и голос его окреп. «Знаешь, я долго не протяну. Это очень опасная рана. Она уже высосала из меня почти все силы, и мне с ней не справиться. Но прежде чем я умру, я хотел бы благословить тебя». «Да что ты! Все будет хорошо, ты поправишься!» У Эрагона даже слезы выступили на глазах. «Ты не должен умирать!» «Точно ребенок!» — воскликнул он. «Должен! Таков порядок вещей! Так хочешь ты получить мое благословение?» Эрагон молча кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Бром положил ему на лоб дрожащую руку. «Что ж, я от всей души благословляю тебя, и пусть грядущие годы будут милостивы к тебе и принесут тебе счастье». Он знаком приказал Эрагону нагнуться поближе и очень тихо прошептал 7 слов древнего языка, кратко поясняя значение каждого из них. «Вот и все, что я могу подарить тебе, но пользуйся этими заклинаниями только в случае крайней необходимости». Бром долго молчал, потом прошептал едва слышно. «А мне пора отправляться в самое долгое свое путешествие». Эрагон, заливаясь слезами, пытался снова его разговорить, шептал ему всякие ласковые слова, не отходил от него ни на минуту, не желая ни есть, ни пить. Через несколько часов серая бледность стала заливать щеки Брома, глаза его затуманились, руки стали холодны, как лед, а в воздухе повис какой-то неприятный запах, исходивший от раны, нанесенный ему разыками. И Эрагон мог лишь бессильно смотреть, как смерть забирает свою очередную жертву. Еще только близился вечер, и тени лишь стали немного длиннее, когда Бром вдруг вздрогнул и застыл. Эрагон окликнул его по имени, но он не ответил. Муртаг подбежал к нему, но помочь Брому они уже ничем не могли. Но Эрагону показалось, что когда он в беспомощном молчании в последний раз заглянул в еще живые глаза Брома, то прочел в них одобрение и прощальный привет. Умиротворенно вздохнув, он затих, успокоившись навеки. Так умер Бром, великий исказитель и всадник. Эрагон дрожащими пальцами закрыл ему глаза и встал. Сапфира, подняв голову к небесам, печально взревела. Она пела свою прощальную песню. Слезы градом катились у Эрагона по щекам. Ощущение чудовищной потери было похоже на кровоточащую рану, нанесенную прямо в сердце. «Мы должны его похоронить», — сказал он Муртагу, запинаясь на каждом слове. «Но нас могут заметить», — предупредил Муртаг. «Мне все равно». Муртаг некоторое время колебался, потом поднял Бром из земли, прихватил его меч и понес к выходу из пещеры. Сапфир последовал за ним. «На вершину!» — хриплым голосом велел Эрагон. «Но у нас не хватит ни сил, ни времени, чтобы вырубить могилу в этом песчанике». «У меня хватит!» Эрагон с трудом поднялся на вершину холма. Сломанные ребра жгло огнем. Муртаг осторожно опустил Брома на выступающий из земли камень. Эрагон вытер слезы и все свое внимание сосредоточил на этом камне. Взмахнув рукой, он повелительно произнес «Муа Стеннер». И камень сперва пошел трещинами, а потом начал расплываться, точно стал вдруг текучим, как вода. И в нем образовалось углубление, размерами соответствующее человеческому телу, вокруг которого Эрагон возвел небольшую стену, высотой примерно по пояс. Они опустили Брома в могилу вместе с его посохом и мечом. Затем, чуть отступив, Эрагон с помощью магии сдвинул края камня, и тот скрыл под собой лицо Брома. В последнем усилии Эрагон велел камню превратиться в некое подобие часовни или шпиля, и рунами начертал на этом надгробии. «Здесь лежит Бром, истинный всадник, и мой названный отец. Да славится во веки веков его имя». И, уронив голову на могилу, Эрагон наконец-то выплакался в сласть. До позднего вечера он оставался на вершине холма, и Муртаг его не тревожил. В ту ночь ему снова приснилась женщина, заключенная в темницу. Он был уверен, что с ней происходит нечто ужасное. Она, похоже, была больна, дышала с трудом, неровно и вся дрожа, то ли от холода, то ли от боли. В полумраке темницы он достаточно хорошо видел только ее нежную руку, свисавшую с края лежанки. Но с кончиков пальца у нее капала какая-то темная жидкость, и Эрагон совершенно точно понял, что это кровь.